промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Например, подписано соглашение с итальянской фирмой Fiat о производстве автомобилей. Автомобильные заводы будут построены в различных странах Ближнего Востока для того, чтобы занять в сфере производства как можно больше населения. «Похвально», — сдержанно пробормотал француз. «Безусловно, будет несколько дороже производить автомобили самостоятельно, нежели их импортировать. Но поскольку мы заинтересованы не столько в прибыли, сколько в самостоятельности, то считаем такой подход разумным. Ведутся подобные переговоры и в других областях, например, в жилищном строительстве и телевидении. Просто удивительно, чего можно добиться, если только захотеть». «И насколько же, вы думаете, будет дороже производить, чем покупать?» – спросил Дюшан. Байдер пожал плечами. «На 50%, на 100%, какая разница? Деньги у нас есть, и мы можем себе позволить их тратить». Француз помолчал, а когда снова заговорил, былой уверенности в его голосе уже не прозвучало. «Мы также заинтересованы в оказании вам производственной помощи. Уверен, что можно найти область приложения, отвечающую взаимным интересам. Наша промышленность способна конкурировать с любой другой в мире». «Рад это слышать. Но меня больше всего интересует установка по опреснению воды. Тут есть над чем подумать и поработать совместно». «Но это одна из наиболее дорогостоящих областей», — тут же выпалил француз. «Повторяю, деньги нас не волнуют. Только в моей маленькой стране прибыль от нефтедобычи составляет $1 000 000 ежедневно. Умножьте эту сумму на доходы остальных арабских стран и получите астрономическую цифру». «Франция тоже не из бедных. Долларов нам хватает. И даже более чем достаточно». «Я в этом уверен, но существуют и другие средства расчетов, и хотя я не уполномочен вести политические переговоры, уверен, мои рекомендации будут приняты к сведению, если мы сумеем взаимовыгодно договориться». Француз был тверд. Они оба знали, к чему клонит Байдер. Предметом сделки может быть только нефть. И не для денег, а в целях кооперации. «Мсье Альфей, я не знаю, как выразить свое удовольствие по поводу определения области сотрудничества. Могу вам твердо обещать, что в кратчайшие сроки вернусь с весьма конкретными предложениями». Байдер встал. «Буду с нетерпением и надеждой ждать вашего возвращения». Французы тоже поднялись. Байдер поклонился, произнося традиционное при прощании арабское пожелание: «Идите с миром». Проводив французов, Кэрридж тут же вернулся. «Кажется, они там начинают хватать друг друга за руки. Копия ООН в миниатюре. Германия, Италия, Румыния, Норвегия. Слухи не заставили себя ждать, расползлись по всему миру». Кэрридж покачал головой. «Как кобели вокруг суки, у которой течка», — Байдер рассмеялся. «Позвони-ка в банк и спроси, не выделят ли они нам парочку секретарей. Затем составь очередность бесед, надо встретиться со всеми». «Зачем?» «Немного найдется таких, кто может быть нам полезен». «Знаю, неважно. Сейчас все трясутся из-за эмбарго. Не могут поверить. Когда поймут окончательно, начнется паника, кое-кто и зубы оскалит. Наша задача в том, чтобы сохранить как можно больше друзей». «Вы, как всегда, правы, шеф». Кэрридж двинулся к выходу. Байдер остановил его. «Дик, соедини меня с миссис Альфей. Она в Бейруте, в доме моего отца. Непременно». Дверь за ним закрылась. И минуту спустя зазвонил телефон. Швейцарская телефонная служба всегда гордилась своей оперативностью. Джордана сама подошла к телефону. «Как дети?» — спросил Байдер.